Глава 48. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в то первое свидание не сказал ей главного, того, что он намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ и подпухлость глаз. Ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол, так чтобы не быть слышанным надзирателем, человеком еврейского типа с седеющими бакенбардами, сидевшим у окна одною ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно». «Вот кабы прежде адвокат был хороший», — перебила она его, — «а то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другой б было. А то что? Думают все, воровка». «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила. «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», — сказал Маслова, вертя головой и взглядывая на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь. «Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он. «Вы много говорили». «Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он. «Ну что все простить, простить? Ни к чему это. Вы лучше, что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, — «и загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас». Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него. «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь. «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это». «Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась. Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из-за ее рта и понял причину ее возбуждения. «Успокойтесь», — сказал он. «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю», — вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела. «Я каторжная, блядь, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая». «Как бы жестоко ты ни говорил, ты не можешь сказать того, что я чувствую», — весь дрожа тихо сказал Нехлюдов. «Не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобою». «Чувствую вину?» — злобно передразнила она. «Тогда не чувствовал, а сунул 100 рублей. Вот твоя цена». «Знаю, знаю, но что же теперь делать?» — сказал Нехлюдов. «Теперь я решил, что не оставлю тебя», — повторил он, — «и что сказал, то сделаю». «А я говорю, не сделаешь», — проговорила она и громко засмеялась. «Катюша», — начал он, дотрагиваясь до ее руки, — «уйди от меня. Я каторжный, а ты князь, и нечего тебе тут быть», — вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. «Ты мной хочешь спастись», — продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. «Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись. Противен ты мне, и очки твои...